Здравствуйте. Участник войны, беспокоите, я вас... Война началась, Валентина Петровна, война! Не сажаю нахуй, блядь! Война началась! Иди нахуй, с кем? С... Я с вами! Шпана ёбаная, я вас уберу, блядь! Нельзя убирать!